Творожно-рисовая запеканка на пару. На две порции 200 граммов творога, полстакана риса, 1 стакан воды, 1 яйцо, сахар, оливковое масло. Рис перебрать, промыть, отварить до готовности. Творог протереть через сито, смешать, добавить взбитое с сахаром яйцо. Выложить массу в смазанные оливковым маслом формочки, закрыть фольгой, готовить на пару 30 минут.